Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о желтухе. По каким причинам, из-за каких болезней возникает этот волнительный и неприятный симптом? Давайте разбираться. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, желтуха. Главное, что мы должны понимать, желтуха – это не болезнь. Это симптом множества самых разнообразных болезней. И давайте, Луиза Васильевна, попросим наших экспертов сказать, что они думают по поводу этого неприятного симптома. Да. Я уже когда-то видел желтуху такую, это такой вот такой кругленький, и он желтый весь, поэтому так его назвали желтуха. Желтуха это такой желтый цветочек. Это дуванчик. Это такое заболевание, когда вся кожа и везде все желтое, и глаза желтые. Это в глазах белок желток начинает появляться. Желтуха это очень странное явление, люди не отгадают это никак. Желтуха это значит, что ты что-то прохватил или что-то, что собаки едят. Например, косточку какую-то проглотил. Желтуха – это когда много куришь. Ой, есть такая таблетка, она тоже желтая, но от нее ты не пожелтеешь. А есть такая таблетка, она называется конфетка, потому что она коричневая. И вкус у нее конфет. Желтуху можно только вылечить с помощью уколов, потому что уколы для детей очень полезны. Но я видела мультик про гиппопотама, который не хотел укол делать. А потом он прибежал домой, врач прибежал к нему, открыл одеяло, увидел, что он весь желтый. Вот у меня вон, я вон желтая. Тут чуть-чуть уже темнеть начинает. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы мы с вами говорили на одном языке, мы должны сначала понять, из-за чего эта самая желтуха возникает. В чем механизм, почему кожа вдруг становится желтого цвета. Для этого мы должны немножечко напрячься, вспомнить, что мы там учили в школе. Мы, собственно говоря, это в школе учили. Но когда мы учили, мы не знали, зачем оно надо. Вот сейчас понадобилось. Итак, в крови у человека есть особые красные кровяные клетки. Их называют как эритроциты. Для чего нужны эритроциты? Эритроциты разносят по организму кислород и углекислый газ. Это мы помним, это мы знаем. Кто не знал, уже узнал. Оказывается, эритроциты живут совсем недолго. Максимум 120 дней. То есть каждый день примерно 1% всех эритроцитов, которые есть в нашем организме, погибает. А внутри эритроцитов, разрушенных уже, находится особое вещество, которое называется билирубин. И вот это, собственно, билирубин, он играет особую роль в обмене гемоглобина, вот того самого, который участвует в переносе газов. Это пока понятно? Понятно. И вот этот билирубин, который образуется в крови, это фактически желтый пигмент, который и дает окрашивание кожи и слизистых оболочек. Это понятно? Замечательно. Теперь давайте нарисуем замечательный орган, который называется печень. Вот это печень, товарищи. И после того, вот это у нас сосуды. И все сосуды, это кровь у нас будет здесь. Кровь. И кровь идет в печень. И в крови находится вот этот самый билирубин. Билирубин очень ядовитый. и опасно действует на многие органы и системы. Организму надо срочно этот билирубин обезвредить и вывести. Для этого в печени вот этот самый плохой, нехороший билирубин нейтрализуется, обезвреживается. И плохой билирубин становится добрым, ласковым, хорошим билирубином, который никому никаких неприятностей не доставляет. Этот хороший билирубин попадает в желчный пузырь через желчные протоки и выходит из желчного пузыря в 12-перстную кишку, благополучно по кишечнику выводится из организма. Это физиология. Все понятно? Понятно. Теперь представим себе, что же должно произойти, чтобы вот этот процесс, то есть образование билирубина, нейтрализация билирубина и выведение билирубина нарушился. Если на каком-то этапе произойдут нарушения, в крови будет повышаться что? Уровень билирубина, и мы будем видеть желтуху. Давайте подумаем. Например, увеличилось во много раз разрушение эритроцитов. Ну, например, произошло какое-то кровоизлияние, или отравление грибами, или укус змеи, например, разрушают эритроциты. Есть огромное количество болезней, всяких анемий опасных, когда эритроциты разрушаются. И это приводит к повышению уровня билирубина. И вот такая желтуха называется надпеченочной. Понятно, она к печени не имеет никакого отношения. Теперь представим себе другую ситуацию. Все у нас нормально. Сосуды хорошие, эритроциты хорошие, но они разрушаются, как обычно. И вот этот разрушенный обычный билирубин попадает в печень. А печень больна, и она не может нейтрализовать вот этот билирубин. Его количество что делает? Повышается. И это какая будет желтуха? Печеночная, связанная с печенью. Печень воспалена, например, гепатит, болезнь Боткина. Или это алкоголик, у которого печень не работает. Вот вам и желтуха. А теперь представим себе третью возможную ситуацию, когда все нормально, и печень хорошо работает, и с кровью все нормально, образовалась желчь, а выйти она не может. Почему она не может выйти? Ну, хотя бы потому, что возникло воспаление желчного пузыря, или камни в желчном пузыре, да, и это будет подпеченочная желтуха, или ее еще называют механическая. Вот механическая желтуха, к счастью, у детей возникает крайне редко. Это болезнь взрослых, особенно пожилых, потому что есть опухоли, которые могут передавливать желчевыводящие пути, есть опять-таки камни, есть холецистит, это все проблемы взрослых. У детей бывает, правда, такая болячка, очень неприятная врожденная болезнь, когда ребенок рождается с несформированными желчными проходами. Называется это атрезия желчевыводящих путей. Она бывает в среднем у 1 на 15 тысяч новорожденных, и это потом оперируется, очень сложные операции, но такие дети не обречены, их спасают, тем не менее, у них бывают желтухи. И вот у меня был очень интересный прием, когда пришли люди рассказать о желтухе у ребенка, потом вдруг выяснилось, что у папы тоже была Боткина, а потом дошли мы в конце концов до механической желтухи. Короче говоря, все варианты желтухи рассмотрели. Да, у вас был Олег Пинчук. Вот скульптор. Давайте посмотрим, да. Олег Пинчук – самый востребованный скульптор Украины. Его работы разошлись по всему миру. Днем Олег может быть в Лондоне, вечером в Москве, а на следующее утро снова в Украине. Именно в одно такое прекрасное утро он, его жена Лиля и дети Оксана и Богдан навестили доктора Комаровского. Слово за слово, разговор сошел о желтухе вообще, потом о желтухе новорожденных и, наконец, о камнях. Если вы подумали, каких 15 камнях руин Успенского собора, что вмурованы в стены квартиры Пинчуков, то вы сильно ошиблись. Послушайте, как это было. Мы, собственно говоря, вот сейчас с вами рассмотрели уже два основных варианта желтухи. А еще бывает желтуха, которая является как раз уделом вот тех самых бабушек. Когда, например, возникает выраженное воспаление или камни в желчном пузыре. Эся, это тоже тебя да, касается. Вот это нач... Ага, папа. В отношении ко мне, у меня их целое кладень. Царство. Там, царство, с ним можно построить дом, с этих моих камней, которые mm-hmm. у меня. И я вот, конечно, есть чувство страха. Нужны ли эти камни мне? Или нужны мне, допустим, вырезал и забыл? Вот. Или вот как бы надеяться на то, что рано или поздно найду способ, рассосутся, который позволит при помощи медикамента вывести вот эти камни. Я уверен на 100%, что этот способ найдут. Но боюсь, что вы до него вот можете не дотянуть. Нет, ну это может быть. Нет, вполне возможно, что и вот как бы мой знакомый один очень хороший мне рассказал, что в одном городе даже специально привезли какую-то дробильную аппаратуру с Израилем, город Бердичев, да? И там вроде бы дробили, но где-то... Ну, в почках, возможно. Это не в почках, это... Ребят, на самом деле, я хочу, чтобы вы все-таки поняли, что те времена, когда доктор Пирогов рассказывал, как он за 7 минут сделал операцию, извлек камень из желчного пузыря, они уже давным-давно кончились, понимаете? И в большинстве цивилизованных стран камни из желчного пузыря не удаляют с помощью сложных полостных операций. То есть никто не дает вам наркоз, никто не разрезает вам ваш несчастный живот, ваш любимый. Понятно, да? Существуют другие методики. Понятно, когда через разрез небольшой в брюшной стенке вводится специальный эндоскоп, который находит ваши камни и там все убирают. Понятно, да? Другой вопрос, не всегда вы можете там в ближайшей к вам хацапетовке найти эту больницу, эту аппаратуру, этого доктора. Но этой темой надо озадачиться. И знаете почему? На самом деле, если бы вы были мирным киевским чиновником, то есть всегда жили вот здесь и не поднимали попу дальше этого города, и знали точно, что как только припечет, вот вы побежите к вашему знакомому Васе, который вам поможет. Но вы изрядная лягушка-путешественница, да? И вероятность того, что этот камушек перекроет желчный проток где-нибудь в паровозе, или где-нибудь в самолете, или где-нибудь в той стране, где вам придется продать несколько своих работ, чтобы окупить эту операцию. Понимаете, выяснится, очень что весь последний год вы ваяли для того, чтобы вам сделали операцию. Понятно, да? Так вот, в вашей ситуации надо послушать жену, которая явно держит вас за руки, потому что сколько же можно рисковать здоровьем семьи, да? И вперед таки, да? Тем более вы у нас имели уже Боткина, да? И вообще вы за собой следите. Заметьте, как мы ушли потихонечку в терапию от педиатрии, да? Тем не менее. То есть мы уже поняли сейчас о том, что есть еще одна разновидность желтухи, связанная с тем, что нарушается отток желчи. Как правило, это происходит из-за выраженного воспаления или из-за камней. Поэтому что папа должен знать? Всего-навсего. У меня есть желчный проток. Да, вот от желчного пузыря идет тоненькая трубочка, которая идет в 12-перстную кишку. И с помощью УЗИ вам надо получить ответ всего лишь на два вопроса. А. Какой диаметр этой трубочки? И вам говорят, 3 миллиметра. И какой диаметр моего камушка? Размер камушка. 11 миллиметров. Замечательно. Есть вероятность того, что этот камушек перекроет эту трубочку? Папа! Есть. А чего вы тут сидите? Надо бежать. Вот вы уже решили, бежать не надо. Но идти под руководством любимой жены, которая постоит рядом. Кстати, она очень молодец, она как бы регулярно меня заставляет. Но я такой, знаете, оптимист. Мне кажется, что вот завтра... Раз, сделали укол, и выросли новые зубы, ушла седина, и ушел камень. Значит, знаете, мне иногда очень хочется, забыть про то, что я педиатр, да, и, может быть, часто вот апеллировать именно к нашим женщинам, потому что на их совести, на совести наших женщин, безмозглые наши мужики в плане их здоровья, понимаете? То есть мужик... Он на уровне инстинкта, у него нет инстинкта самосохранения. Мужик сознательно, в отличие от женщины, гробит свое здоровье своим образом жизни, излишествами всякими нехорошими. Почему на самом деле, после того, как он там, у него гормонально активный возраст закончился, там лет 35, он уже природе не нужен, он уже готов уходить, понимаете, да? А женщина, она же должна поднять на ноги детей. Да. Так вот, женщина должна сделать все для того, чтобы ее дети могли долго наслаждаться словом «папа». Это очень... И заметьте, все... Вот я уже понял, что в нашей стране апелляции к папам, они... Он не встанет утром, чтобы померить себе давление. Он не оторвет попу от дивана, чтобы пойти измерить уровень холестерина. Нет. Но если он этого не делает, как бы вы к нему ни относились, но вашим детям нужен папа. Поэтому вы как человек, который является носителем здравомыслия внутрисемейным, вы измеряете ему давление. Вы будете его пилить до тех пор, пока он не сходит к нормальному терапевту. Вы возьмете его за шкирку и отволочете в лабораторию и скажете: без анализа на холестерин, чтобы я тебя не видел. А только потом... вчера об этом была речь. Замечательно! И мы были на консультации. Кто первый раз уже вчера был? 355 раз у всех хирургов. Наверное, обошли всех хирургов города Киева. Ну, это нужно делать, и я уже пришел к этому. Да, пришел к выводу. Ну, Алекс всегда находит поездку. Ну, у меня есть хороший друг, который мне убедил, что нужно, это помимо жены, потому что я как бы, знаете, я как бы, а вдруг, мало ли что, какую-то пилюльку выпил, и как бы молодой и красивый. Но он сказал: Олег, я был там, я был то-то. Единственный способ — это просто вырезать и забыть. Если хочешь, знаете, не у вас замечательный проблем, друг. Да. И вот я как бы когда с двух сторон, потому что жена, вы знаете, она как бы, она понимает, что без, она видела мои страдания, потому что действительно это боль замедленного колоссальнейшая. Действия, да, вот. И деле, она видела, это... она понимает, как это тяжело. Надеюсь, что я оказался той последней каплей. Я вот. Очень надеюсь, тем более, доктор, на вас. Тем более, поймите, что когда сейчас зрители в пяти странах услышали о том, что он собрался уже к врачу, он же не может теперь обмануть так много людей. Да, уже надо. Все. Я уже собираюсь уже. 3 года, кстати. Все. Ну, значит, наверное, тогда нам надо как бы по следам наших выступлений. Да, мы вас пригласим. Вы расскажете. Как проходило после сегодня, операционной... Да, я вот сегодня очень сложно выбрать, потому что у меня, хирурги, это мои хорошие друзья, которые уважаемые люди в городе, и кому пойти отдаться, я не знаю. Чтобы не обиделись остальные. Не обиделись, да, потому что сегодня... У вас огромные проблемы. Ну, да. В общем, мы уверены в том, что вот... Механическая желтуха, механическая, то есть та, которая связана с закупоркой желчеводящей системы, да, вот она вам теперь скоро уже не будет грозить. Вот, да, и мы закончим нашу встречу на этой оптимистической ноте. Совершенно верно. Спасибо, доктор. Спасибо большое. Евгений Олегович, у меня к вам 2 вопроса. Первый, это если вовремя не заметить желтуху и вовремя не начать ее лечить, чем это опасно? И второй вопрос, какие процессы происходят в организме во время этой болезни? Ну, сразу. Как лечить желтуху, ответить на этот вопрос ведь невозможно. Другой вопрос в том, что, обратите внимание, какая бы это ни была желтуха, это разрушение эритроцитов, это заболевание печени, это нарушение оттока желчи. Мы все время говорим об очень серьезных, очень опасных причинах. Это понятно? То есть желтуха – это симптом множества болезней. Но практически все, за очень редкими исключениями, мы об этом поговорим, это болезни достаточно опасные, требующие лечения. Если это гепатит инфекционный, мы лечим эту инфекцию. Если это гепатит токсический, мы вводим противоядие или проводим особые сеансы там, удаления токсинов из организма. Если это механическая желтуха, срочно нужна операция, чтобы восстановить отток желчи. Если это разрушение эритроцитов, ищем причину и воздействуем на это. Иногда необходимо переливание крови. И такое, короче, множество методик. Поэтому сказать, насколько опасна желтуха, невозможно. Собственно говоря, желтуха сама по себе умеренно опасна, особенно для детей. Они могут с ней жить достаточно долго. Но причина опасна, вот с ней-то и надо разбираться. И разбирательства эти, как и методы лечения, при каждой желтухе разные. Спасибо. Ну, уверен, что не только у Луизы Васильевны есть вопросы, поэтому давайте поговорим дальше. 8 месяцев впервые заметили желтушность кожных покровов. То появляются, то исчезают. Билирубин в норме проверяли. Что это может быть? Ну, чаще всего вот эта ситуация связана с достаточно безопасной для здоровья вашего ребенка ситуацией, которая носит такое особое название – синдром Жильбера. Это такая болячка, при которой врожденно нарушена активность ферментов, которые нейтрализуют билирубин в печени. Это врожденная особенность. И при этой болезни любое переедание или интенсивные физические нагрузки, или пропотел ребенок, поорал, понервничал, это приводит к кратковременному повышению уровня билирубина. И, кстати, сейчас вот может быть огромное количество людей сами себе поставили диагноз. Когда вы смотрите на своего там супруга и говорите, что-то у тебя сегодня глаза желтые, да? А на утро, через день все само прошло без всякого лечения. То есть вот есть люди, у которых врожденно снижена способность нейтрализовать билирубин. Эта вот особенность называется болезнь или синдром Жильбера. Это не опасно, не лечится, но и лечения не требует. Но с обжорством и излишествами всякими нехорошими надо быть осторожным. Здравствуйте, доктор. Дочери наших знакомых, у нее желтуха, и ей назначили препарат фенобарбитал и препараты для печени. Вот скажите, неужели таким маленьким детям можно назначать такие препараты серьезные? Ну, это вообще как бы такая печальная традиция отечественной педиатрии. Дело в том, что вот вещество фенобарбитал, достаточно известный препарат, который входит в состав многих там успокаивающих средств, обладает выраженным противосудорожным действием. Так вот, оказывается, как в одно не очень прекрасное время обнаружили, что фенобарбитал обладает способностью активизировать вот те самые ферменты, которые ускоряют связывание билирубина в печени. И стали его использовать для лечения этих заболеваний. Особенно при желтухах, именно у детей маленьких, там, первого года жизни и так далее. Он действительно ускоряет, но, правда, ускоряет умеренно. Тем не менее, побочные эффекты на нервную систему очень серьезны. Поэтому подобная практика использования фенобарбитала при болезнях печени у детей маленьких считается принципиально неверной. Весь мир от этого отказался. Кстати, есть даже очень серьезные исследования, которые 100% доказали, что использование фенобарбитала в раннем возрасте однозначно в будущем влияет на IQ, на успеваемость и так далее. Поэтому этого делать нельзя. Так что передайте подруге, пусть она передаст своему доктору, пусть почитает учебники 21 века, а не 20-го. Спасибо. Евгения Олеговна, скажите, пожалуйста, а вот у новорожденных желтуха это скорее норма, а не болезнь? Да, конечно. А если она долго не проходит, то врачи говорят, что это опасно. Вот чем это может быть опасно? Ну, давайте попытаемся с вами вспомнить о том, о чем мы уже рассказывали в самом начале, о том, почему желтуха может быть. Если ферменты печени не в состоянии обезвреживать билирубин, значит возникает желтуха, да? У любого ребенка, который только-только родился, имеет место два фактора. Во-первых, когда ребенок рождается, у него уровень гемоглобина намного выше, чем у обычного ребенка. И он быстренько начинает разрушаться, приходить в норму. Это раз. Во-вторых, у ребенка, который только что родился, еще как бы не созревшие вот эти печеночные ферменты, которые должны нейтрализовать билирубин. В результате не менее чем у 50-60% абсолютно здоровых детей на второй-третий день после рождения появляется совершенно нормальный симптом. Это и есть физиологическая желтуха новорожденных. То есть, еще раз фиксирование, она физиологическая, нормальная, естественная. Она не нуждается ни в каком лечении. Понятно, что если ребенок недоношенный, то эти ферменты еще более недоразвиты. Поэтому у недоношенных детей желтуха подобная возникает не в 50-60, а чуть ли не в 80-90% случаев. Тем не менее, физиологическая желтуха – это норма. Печень потихонечку обучается нейтрализовывать билирубин, и билирубин начинает уменьшаться. Тем не менее, уровень билирубина, да? Тем не менее, бывают ситуации, когда эритроциты разрушаются интенсивно из-за каких-то болезней. Например, из-за несовместимости у ребенка с мамой по системе АБ0, из-за резус-конфликта, например, да? И тогда необходимо лечение. Но главное, что важно для нас всех. Во-первых, вы должны понимать, что когда ребенок вот просто желтенький, и у него там повышен уровень билирубина, то это вовсе не говорит о том, что ребенок от этого билирубина ужасно мается и страдает. На самом деле реальные проблемы начинаются только тогда, когда количество билирубина переходит определенный порог, а это примерно в 10-15 раз выше, чем норма. Понятно? И только в этой ситуации количество билирубина таково, что оно начинает действовать на центральную нервную систему, и это уже очень опасно. То есть, условно говоря, если норма билирубина 25, я говорю условных единиц, да, а у ребенка 250, то это не страшно. Главное в другом, что это надо контролировать, потому что оценить выраженность желтухи на глаз очень сложно. И надо понимать, что если сегодня билирубин 200, завтра 220, а послезавтра 250, то это опасно. Если он сегодня 220, завтра 220, а потом 210, то давайте потерпим и не будем суетиться. Хотя определенные методы лечения, тем не менее, есть, о них мы еще поговорим. У меня такой вопрос, скажите, а вот является ли вот эта желтуха в младенчестве тем, что потом во взрослом возрасте у человека будет больная печень? Нет, конечно. Есть взаимосвязь? Это абсолютная норма. Еще раз фиксирую внимание. Желтуха у ребенка маленького, вот сразу после рождения, должна быть. Понятно? Это Фиксирую слово физиология. Что такое физиология? Наука о нормальной работе человеческого организма. Это желтуха физиологическая. Это так человек работает. Но никто же, тот факт, что ребенок не может ходить сразу после рождения, никто же не рассматривает как болезнь. Он еще не дозрел, не сформировался. Ему этому надо научиться. Точно так же его организму надо научиться утилизировать вот этот самый билирубин. Дайте ему время. Подождите, все будет хорошо. Спасибо. Тут, да, сейчас вы спросите, тут просто есть, знаете, очень такая специфическая наша ментальная черта, что когда ребенка приносят домой, то все взрослые, которые столпились возле кровати, пытаются сравнивать этого ребенка с товарищами по семье, понимаете? Вот папа смотрит, а он красный, глаза выпученные, руки вот такие, трусится весь, не говорит совсем ничего, вообще ничего никуда не показывает. И папа говорит, дорогая, с ним что-то не так. А у дорогой же мозгов тоже в это время нет, в принципе. Тут носится бабушка, которая обязательно должна сказать, по-моему, он чересчур желтый, или красный, или толстый, или худой. Я еще не видел бабушку, которая сказала, что ей в этом ребенке нравится все, понимаете? Естественно, после слов бабушки вся семья начинает сходить с ума и сдавать анализы. Ну, а дальше вы знаете, что бывает. Скажите, является ли наличие желтухи противопоказанием для прививки от гепатита? Какой мудрый ребенок, прям ты. Наличие или отсутствие какого-либо симптома не является к чему бы то ни было показанием и противопоказанием. Показание и противопоказание – это имя болезни. Если это физиологическая желтуха новорожденных, то, естественно, никаким противопоказанием, к чему бы то ни было, она не является. Да? Но если это гепатит, то есть реальная, если желтуха – признак того, что у ребенка реальное воспаление ткани печени. Как же можно в таком состоянии его прививать? Естественно, это противопоказание. Но в большинстве случаев желтуха никоим образом не связана с прививкой от гепатита Б, и наличие физиологической желтухи никак не повод отказываться от вакцинации. Более того, когда человек рискует заболеть гепатитом Б больше всего. Тогда, когда ему проводится введение препаратов крови, да, или делаются операции. А теперь представьте себе, рождается человек с выраженной несовместимостью, допустим, резус-фактор, или несовместимость по группам крови. И крайний вариант лечения называется заменное переливание крови. Когда выводится кровь и новая кровь. То есть такому ребенку будет вводиться множество препаратов крови. Есть у него риск заразиться гепатитом В? Конечно, есть. Или рождается ребенок желтый, потому что у него вот та самая атрезия желчащих входов. Ему нужна будет операция. Грозит ему гепатит В? Грозит. Поэтому оказывается, что даже вот те опасные болезни желтухой являются поводом скорее срочно вакцинировать от гепатита В, чем ждать. Здравствуйте, доктор. Ребенку 3 недели. Скажите, пожалуйста, что у него желтуха. Как определить причину? Спасать или не спасать? Ну, как правило, главное, на что надо обращать внимание. Вот ребенку 3 недели, и у него желтуха. Кому от этого плохо? Вот это самое главное. То есть, когда мама смотрит, что папа не желтый, а ребенок желтый, то плохо кому? Маме. То есть, сплошь и рядом вы должны понимать, что если желтуха вызвана опасными причинами, нет желчных проходов, да, или у ребенка выраженное воспаление печени, то ребенок, которому 3 недели, он себя очень плохо чувствует. Он плачет, он не набирает вес, он вялый, у него понос. То есть есть множество симптомов, так? И желтуха не является единственным симптомом. Но если ребенок активный, хорошо спит, с аппетитом ест, прибавляет весе, но у него есть желтуха, то надо просто, как правило, набраться терпения. Но набраться терпения вместе с кем? С доктором, который убедится, что опасных причин нет. То есть главное в любом симптоме, вообще, это для каждой мамы. Мы об этом много раз рассказывали. Когда вы видите любой симптом, любую болезнь, для вас очень важно даже не столько наличие и отсутствие этого симптома, сколько его динамика. Вот есть желтуха. он становится менее желтым, или эта желтуха нарастает, усиливается. Естественно, если динамика отрицательная, вы обязаны как можно быстрее обращаться за помощью медработников. Иногда вы не можете на глаз определить, усиливается желтуха или нет. Тогда вам кто нужны? Врачи, которые определят уровень билирубина сегодня и определят уровень билирубина через 3 дня. И сравнив показатели, мы узнаем, стоит нам вообще суетиться или надо просто потерпеть. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, у моей подруги ребенок болел желтухой. Его в это время светили лампой. Скажите, что это за лампы и можно ли лечить так взрослых? Где мне взять такую лампу, да? Волшебную Аладдина. Вы знаете, это вот это свечение лампой одно из совершенно выдающихся открытий, вот я бы даже сказал, последних лет. Ну, ему там лет 40-50, не больше. Оказывается, выяснилось, это выяснили совершенно случайно, что если ребенка с желтухой выносят на свет, на солнце, то уровень билирубина снижается. Вот обнаружено было это совершенно случайно. Стали выяснять, почему. Выяснили, что когда самый обычный, яркий, вот видимый свет падает на кожу, то билирубин под действием вот облучения обычным светом превращается в особый изомер, и он становится нетоксичным. Представляете? Вот такая ситуация. И придумана была методика так называемой фототерапии. Суть. Берется новорожденный, вот этот самый ребенок с высоким уровнем билирубина, укладывается на столик специальный, ему заклеиваются глазки, ну закрываются, да, и интенсивно на голое тельце свет, яркий свет, иногда белый, иногда голубой, там синяя лампа, но это видимый свет, очень интенсивно, и удается значительно снизить уровень билирубина, то есть он в коже просто-напросто распадается. И после того, как появилась методика фототерапии, вот этих ламп, которые сейчас есть в любом роддоме, в десятки раз уменьшилось количество переливаний крови, которые раньше делали при желтухах. Вот оказывается таким безопасным и очень эффективным методом. То есть фактически даже эту фототерапию, это облучение, проводят иногда несколько дней постоянно. То есть вынимают ребенка на кормление, и каждый, то есть раз в 2 часа забрали на 15 минут, приложили к груди и назад. Программа выходит из этой тренки торговой марки «Барни». И коль скоро мы так много говорили о желтухе, которая не опасная, я хотел бы вам все-таки рассказать еще об одном варианте не опасной желтухи. Как это ни удивительно, но это не опасная желтуха имеет такое название «желтуха естественного вскармливания». Оказывается, в молоке у мамы, то есть в женском молоке, есть особое вещество, которое тормозит активность вот этих самых печеночных ферментов. Зачем это надо природе, никто не знает. Тем не менее, если ребенок кормится грудью, то у него может сохраняться желтуха и после 5-го дня после рождения. То есть, если, допустим, в первые 5 дней после рождения имеет место физиологическая желтуха, и она не зависит от того, как вы ребенка кормите, то вот после 5-го дня, если ребенок получает смесь, то желтуха намного реже. А если он получает мамы на молоко, то желтуха намного чаще. Это не говорит о том, что детей надо кормить смесями. Упаси Боже, вы тут должны меня правильно понять. Это действительно норма. И это явление бывает у очень большого количества детей. Иногда до 50%. Убедиться в том, что это желтуха именно грудного вскармливания, достаточно легко. Ну, для этого на 1-2 дня прекращают кормление грудью. И обычно за эти 2 дня желтуха резко уменьшается. Это надо делать только если вам очень страшно, если ваш доктор сомневается, это желтуха грудного вскармливания или какая-то болезнь. Тем не менее, вы должны знать, что это нормально, это не требует лечения, что ориентироваться надо не на цвет кожи, а на состояние ребенка. Если он желтенький, но тем не менее прибавляет в весе, хорошо спит и вообще ему хорошо, то тут повод, что вам плохо, не повод хватать кучу лекарств, которыми все пытаются лечить несчастную печень. Понимаете? Вообще, лечить печень лекарствами очень тяжело. Понимаете? И печень лечится лекарствами, потому что вам хочется ее лечить, а не потому что есть реальное лекарство, способное на нее повлиять. То, что имейте это в виду. Все, чего хотят от вас ваши дети, чтобы вы понимали, что с вашими детьми происходит. И если ребенок ест маму и имеет чуть желтоватый цвет кожи, это не значит, что его не устраивает мама, не устраивает мамино молоко, что врач, который сказал, оставьте его в покое, врач плохой, и надо срочно искать того, кто даст 10 таблеток. В общем, выводы вы сделали? Вот, поэтому главное, тем не менее, поскольку мы завершаем наше общение разговором о неопасных желтухах, я, тем не менее, хочу, чтобы вы поняли, решать, какая это желтуха, опасная она или не опасная, лечить ее или набраться терпения и подождать, должны все-таки не мамы и папы, да, а доктора, которым надо ребенка показывать, ибо поскольку желтуха все-таки очень часто возникает при очень опасных болезнях, то любое желтое окрашивание, особенно внезапное желтое окрашивание цвета кожи, это повод внезапно, резко, неотложно обращаться за медицинской помощью. Надеюсь, вы уже не очень волнуетесь, вы сделали правильные выводы, вы многому научились, ну, значит, мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. Я фиксирую на это внимание, что если ребенок на грудном вскармливании, есть на грудном, и у него есть желтуха, которая не влияет. Паша, его видно, этого кадра? Видно, там же как бы душа выдала. Ну, в общем, мне нет, но Луиза Васильевна болела душа. А? Да, вот говорят люди, что на меня наезжают. Да. Нет, на меня, на нас, к счастью, никто не наезжает. У нас очень большие возможности отбиться от тех, кто наезжает.